Нед представляет. Неверный. Я смогу уйти. Автор. Надежда Барзакова. Читает. Мари Роуз. Глава первая. На дисплее моего смартфона высветилось имя Марии Антоновны, соседки сверху. Мы с ней были в очень хороших отношениях. И это уже очень-очень пожилая женщина, чем-то напоминала мою покойную бабушку. Она была одинокой и плохо ходила после перелома ноги. А потому я ей часто помогала. То продуктов купить, то давление померить, то еще что-то. Моей помощью женщина никогда не злоупотребляла. А потому, увидев, что она звонит, я забеспокоилась, не случилось ли что у нее. Может быть, плохо стало? Выйдя из гостиной, чтобы ответить на звонок в тишине, я взяла трубку. «Здравствуйте, Мария Антоновна». «Здравствуй, Дианочка. Ты извини, что беспокою тебя, но просто не могу не сказать. Я в окно Виктора твоего увидела, Дианочка, с какой-то женщиной. Они как ворованные прошмыгнули в парадную. Вот, решила тебе сказать». Мягкий голос соседки терялся за громким стуком разогнавшегося в ушах пульса. Мое лицо, шею, словно бы в кипяток засунули. Я застыла со смартфоном возле уха, слепо глядя в пространство. «Ты извини, Дианочка, может, не то говорю?» «Ничего. Спасибо, Мария Антоновна, что позвонили. До свидания». Машинально, как робот, отчеканила я и положила трубку. Сунула телефон в карман штанов, внезапно задрожавшей рукой, тоже машинально. «Диан, кто звонил?» – крикнула из гостиной моя свекровь Любовь Михайловна. Мария Антоновна – пожилой человек и явно что-то перепутала. Вечер. Темно. У моего Вити возникли проблемы с новой поставкой на таможне, поэтому он был вынужден работать и в субботу, и по этой причине не смог вместе со мной и медвежонком поехать к своим родителям в гости на выходные с ночевкой. Как мы стабильно делали раз в месяц. Обещал, если разгребется, то приедет завтра утром. Это никак не мог быть он. И еще и с женщиной. Глупости какие-то. Успокоив себя таким образом, я зашла обратно в комнату. Там мой медвежонок играл с машинкой под присмотром свекрови, а свекр что-то листал в телефоне. «Кто звонил?» «Да так, соседка». Отмахнулась я и села на пол рядом с сыночком. «Мам, смотри, как она едет!» Сказал медвежонок, показывая мне машинку. «Смотрю, сынок». Отозвалась я и взъерошила пальцами его короткие белокурые кудряшки. Медвежонок весь моего Витю. Блондин, глаза голубые-голубые, как летнее небо в погожий день. Я так мечтала родить любимому мужчине сына, и эта мечта сбылась, причем очень быстро. Забеременеть удалось всего лишь через 2 месяца после нашей свадьбы. Красивый, как в сказке. И любовь у нас с Витей тоже была такая, сказочная. Он ворвался в мою размеренную жизнь, как ураган, и забрал меня к себе. Сделал предложение всего лишь через несколько месяцев после нашего знакомства, и я, сходя с ума от счастья, согласилась. Его родители нам купили квартиру в подарок на свадьбу. С ними у меня, кстати, сложились просто замечательные отношения. Лучше, чем были с мамой и отчимом. Я ощущала, что обрела любящую семью, которой так долго хотела. Все мои мечты сбылись. Голос соседки эхом прозвучал в голове. «Да нет, не может такого быть. Витя на работе, он занят, решает вопросы. Мария Антоновна просто обозналась, и все». Успокоив себя, я включилась в игру с медвежонком и в беседу со свекровью. Ну, как успокоив? Относительно. Тревога внутри нарастала. Было не по себе, хоть я и приказывала себе это чувство игнорировать. Всеми силами гнала глупые мысли, которые одна за другой всплывали в голове. Витя меня любит так же сильно, как и я его. Да, конечно, это почти 5 лет, что мы вместе. Страсть уже не такая яркая и всепоглощающая, но оно и понятно. Время идет, и фейерверки превращаются в уютные теплые огоньки. И у нас сыночек маленький. Почти все свое внимание я уделяла ему. Ведь первые годы жизни ребенка самые важные. и мама должна быть все время рядом. Заботиться, любить, обнимать. Они, детки, так быстро растут. «Диан, ты какая-то напряженная. Все хорошо?» — спросил свекор через некоторое время, подняв взгляд от телефона. Я мысленно усмехнулась. Олег Эдуардович – следователь. И, несмотря на возраст, все еще работает, поскольку очень крут. И у него тонкое чутье на людей. А мне действительно как-то все равно не по себе. «Да, все хорошо, Олег Эдуардович. Пойду Вите позвоню, узнаю, как там у него дела». Поцеловав сына в щеку, я вышла из комнаты. Витя ненавидит, когда я ему пишу или тем более звоню в рабочее время без крайней необходимости. Очень сильно ругается. Но уже вечер. Мог бы и сам позвонить. Или написать сообщение в мессенджер хотя бы. Я же волнуюсь. Набрала номер. Гудки, гудки, гудки. Ладно. Значит, все еще занят. Освободится и перезвонит. Правильно? Вернулась в гостиную. Любовь Михайловна как раз чай принесла с пирожками. Они у нее просто замечательные. У меня, хоть как я и старалась, никогда не получались такие же вкусные и нежные. Но сегодня я их ела и не чувствовала вкуса. «Как дела у Вити?» — спросила свекровь. «Не знаю. Он трубку не взял», — выдавила я. «Наверное, все еще занят». «Сейчас нигде порядка нет», — сказал Олег Эдуардович. «Вот в мои времена такого не было». «Ты же не в таможне работал, дорогой». «А какая разница? В таможне, не в таможне, суть-то одна. Молодежь ни в какую нормально работать не хочет». Традиционное ворчание свекра о том, как раньше все было хорошо, набивало ощущение привычного уюта и немного отвлекало. Какое-то время. Но прошел час, а Витя так и не перезвонил и не написал. Вскоре настало время укладывать спать медвежонка. Умаявшись за день, мальчик уснул довольно быстро. Я лишь несколько страниц сказки успела прочитать. Поцеловав его в щеку и поправив одеяло, я вышла в кухню. Сердце тревожно билось в груди. Страшные, нереальные мысли крутились в голове, вызывая тошноту. Этого не может быть. Ведь не может, правда? «Уснул?» — с улыбкой спросила свекровь. Женщина как раз закончила мыть посуду, и я, взяв полотенце, привычно принялась ее вытирать. «Да». «Дианочка, у вас точно все хорошо с Витей? Ты грустная какая-то». Я вздохнула. «Любовь Михайловна, знаю, это очень глупо, но мне соседка сказала, что видела, как Витя заходит в парадное с какой-то женщиной. Она пожилой человек, обозналась, скорее всего. Но все равно... Он трубку не берет и не перезванивает». А лицо свекрови вытянулось. «Конечно, обозналась, Диан. Витя любит тебя, поверь мне. Я сына хорошо знаю. И мы с отцом его достойным мужчиной воспитали. А не каким-то там... Даже не думай». Не думать я не могла. Вот не могла, и все тут. Витя так и не позвонил и не написал. Я места себе не находила от тревоги. Понимала, что не смогу уснуть, если точно не узнаю. «Любовь Михайловна, я хочу домой съездить. Миша спит и, скорее всего, проспит до утра». «Что ты придумала? Куда на ночь глядя?» «Пожалуйста». «Я сейчас сама сыну позвоню». Позвонила. Но он снова не взял трубку. «Я быстро, ладно?» Чувствуя, как начинает трусить, сказала я. «Ладно, езжай, конечно. Такси себе вызови и Олегу номер пришли», — проговорила свекровь. Небрежно так проговорила, но по ее лицу было видно, что женщина тоже начала беспокоиться. Я вызвала себе такси. Минуты, которые пришлось ждать машину, и полчаса, занятой дорогой до нашего с Витей дома, сводили с ума. Его черная бэха стояла у дома. Он приехал. И что, не видел от меня пропущенные звонки? С трясущимися руками и выскакивающим сердцем я взбежала по ступенькам на этаж. Не сразу сумев попасть ключом в замочную скважину, я открыла входную дверь и чуть не споткнулась о валяющиеся прямо у порога женские сапожки на высокой шпильке. В прихожей горел свет, а потому их удалось разглядеть. Разглядеть и понять, что они смутно знакомые. И пальто, лежавшее в метре от них тоже. Точно такое же было у моей лучшей подруги Милки. Мы его с ней вместе покупали. прошлой осенью. Было ощущение, что меня ударили. Так сильно, что должны бы сбить с ног. Но я почему-то осталась стоять. А потом и идти вперед смогла. Вся горела, дрожала. Горло подкатывала тошнота. Все мое существо молило уйти. Убежать. Но я не слушала его. Дверь в спальню заперта. За ней слышна возня. Я надавила на ручку и толкнула ее. Полумрак, смятая постель. И они. Мой муж и моя лучшая подруга. Он в одних боксерах, а она в нижнем белье и чулках с ворохом шмоток, прижатых к груди. «Так, Диана, я тебе сейчас все объясню», — выпалил муж, выставив вперед открытые ладони. Как в каком-то дешевом сериале, который я презирала и никогда не смотрела. Я зажала рот рукой. «Ди, Милка. Моя лучшая подруга Милка, с которой в один детский сад и за одной парты все 10 школьных лет, с которой обо всем на свете и которой как самой себе. Как вы могли?» «Ладно, вы поговорите. Ты же поговоришь с ней ведь, да? Скажешь, что любишь меня и хочешь развестись». «Исчезни!» — рыкнул муж, бегая глазами. «Что?» «Исчезни, я сказал!» И она исчезла. Протащилась мимо меня тенью в коридор. Завозилась там, одеваясь. Я застыла, глядя на мужа во все глаза. «Диана, давай поговорим!» Он шагнул ко мне, протянул руки, чтобы взять за плечи. А я отскочила, как от ядовитой змеи. Не вынесу. Не вынесу его прикосновений. «О чем?» Словно из самого сердца вырвались рыдания. «Ты! Ты моя подруга! Как вы могли? Как, Витя?» Он растер руками лицо. Оно побагровело, как бывало очень редко в моменты сильного стресса либо гнева. «А чего ты хотела, Диана, м? Ты же забила на меня от слова совсем. Я тебе нужен стал, чтобы деньги на тебя и ребенка зарабатывать, и все. Все! Но я терпел. Долго терпел. Думал, ок, у всех так бывает в первое время после рождения ребенка. Пройдет. Но ни черта не прошло, Диана». «Я ушам своим не верю». Ты себя в зеркало давно видела, м? Видела, в кого превратилась? В старую и толстую кобылу, вот в кого. Извини, но на такую ни у кого не...» Не знаю, как так вышло, но я залепила ему пощечину. Рука, словно бы став жить собственной отдельной жизнью, автономно врезалась в его скулу. Ладонь обожгла болью, но она была ничем по сравнению с той, что терзала сейчас мое сердце. Разрывала его. Схлипнув, я зажала рот рукой. Гневно сверкая взглядом, Витя держался за щеку. Его голая грудь тяжело вздымалась и опадала от рваного надсадного дыхания. Отошел. Вещи свои с пола подобрал, стал одеваться. А я просто стояла и, обливаясь обжигающими слезами, смотрела. Не в силах пошевелиться. Но когда он шагнул к двери, ужас, охвативший от понимания того, что он сейчас уйдет, вернул силы. «Куда ты? К ней?» «От тебя!» — рыкнул он. «Витя! Неужели ты сейчас просто уйдешь? Как ты можешь? Как так можно? За что?» Ноги подкосились, и я рухнула на пол у двери. А он просто переступил через меня и вышел из комнаты. Через несколько секунд гулко хлопнула входная дверь.